Глава пятая. Конец стихам Жана Прувера. Все окружили Мариуса. Курфейрак бросился ему на шею. «Ты здесь!» «Какое счастье!» — воскликнул Комбефер. «Ты пришел кстати», — заметил Боссюэ. «Без тебя меня бы уже не было на свете», — вставил Курфейрак. «Без вас меня бы ухлопали», — прибавил Гаврош. «Кто тут начальник?» — спросил Мариус. «Ты?» — ответил Анжель Расс. Весь этот день мозг Мариуса был подобен пылающему горнилу. Теперь же его мысли превратились в вихрь. Ему казалось, что этот вихрь, заключенный в нем самом, бушует вокруг и уносит его с собой. Ему представлялось, что он уже отдалился от жизни на бесконечное расстояние. Два светлых месяца радости и любви, внезапно оборвавшиеся у этой ужасной пропасти, потерянная для него Козетта, баррикада, Мабеуф, умерший за республику, он сам во главе повстанцев. Все это казалось ему чудовищным кошмаром. Он должен был напрячь весь свой разум и память, чтобы все происходившее вокруг стало для него действительностью. Мариус слишком мало жил. Он еще не постиг, что нет ничего неотвратимее, чем невозможное, и что нужно всегда предвидеть непредвиденное. Словно непонятная для зрителя пьеса, пред ним развертывалась драма его собственной жизни. В тумане, заволакивавшем его мысль, он не узнал привязанного к столбу Жавера, который не повернул головы во время штурма баррикады и смотрел на разгоравшееся вокруг него восстание с покорностью жертвы и величием судьи. Мариус даже не заметил его. Между тем нападавшие больше не появлялись. Слышно было, как они топчутся и копошатся в конце улицы. Однако они не отваживались снова обрушиться на неприступный редут, быть может, ожидая приказа, быть может, подкрепления. Повстанцы выставили часовых. Студенты медицинского факультета перевязывали раненых. Из кабачка выставили все столы, за исключением двух оставленных для корпии и патронов, и стола, на котором лежал папаша Мабеуф. Вынесенные столы добавили к баррикаде, а в нижней зале заменили их тюфяками вдовы Гюшлу и служанок. На тюфяки положили раненых. Что касается трех бедных созданий, живших в Коринфе, то никто не знал, что с ними сталось. Потом их нашли в погребе. Горестное событие омрачило радость освобождения баррикады. Когда сделали перекличку, одного из повстанцев не оказалось. И кого же? Одного из самых любимых, самых мужественных, Жана Прувера. Поискали среди раненых, его не было. Поискали среди убитых, его не было. Очевидно, он попал в плен. Комбефер сказал Анжель Расу: «Они взяли в плен нашего друга. Зато у нас их агент. Тебе очень нужна смерть этого сыщика?» «Да», — ответил Анжель Расс, — «но меньше, чем жизнь Жана Прувера». Все это происходило в нижней зале возле столба Жавера. «Отлично», — произнес Комбефер. «Я привяжу носовой платок к моей трости и пойду в качестве парламентера предложить им обмен пленными. Слушай». Положив руку на плечо Комбефера, сказал Анжель Расс. В конце улицы раздалось многозначительное брецание оружия. Послышался звонкий голос. «Да здравствует Франция! Да здравствует будущее!» То был голос Прувера. Мелькнула молния и грянул залп. Снова наступила тишина. «Они его убили!» — воскликнул Комбефер. Анжель Расс взглянул на Жавера и сказал: «Твои же друзья тебя расстреляли».